Глава 13. Цокольный этаж Паркер-центра Лос-Анджелесского управления полиции служит архивом, где собраны все дела. До середины 90-х годов документы лежали в оригинале 8 лет, а затем переносились на микрофиши для вечного хранения. Для этой цели управление теперь пользуется компьютерами и, кроме того, переносит старые дела в цифровой банк данных. Но процесс этот длительный и дошел только до конца 80-х годов. Боск прибыл в архив в час дня. У него были два контейнера кофе и бумажный пакет, где лежали два бутерброда с ростбифом из кафе «Филиппе». Он взглянул на служащего и улыбнулся. «Мне нужно просмотреть фиши сообщений о пропавших без вести 75 по 85 год». Служащий, пожилой человек, бледный от работы в цокольном этаже, присвистнул и произнес: «Смотри, Кристин, они явились». Босс кивнул, хотя не понял, к чему это сказано. По ту сторону конторки как будто никого не было. «Вам нужны сведения о взрослых или о детях?» «О детях». «Это несколько облегчает задачу». «Спасибо». «Не за что». Служащий отошел от конторки. Через 4 минуты вернулся с 10 конвертами, где лежали микрофиши за 10 лет, которые назвал Босх. Толщина стопки была не меньше 4 дюймов. Босх подошел к читально-копировальному аппарату, поставил контейнеры с кофе, выложил один бутерброд, а с другим двинулся снова к конторке. Служащий отказался от бутерброда, но когда Босх сказал, что тот от Филиппе взял его, Босх вернулся и стал просматривать фиши, начав с 85-го года. Он искал сообщения о пропавших без вести и сбежавших из дома мальчиках в возрастных границах жертвы. Когда освоился с аппаратом, дело у него пошло быстро. Сначала он высматривал штамп «закрыт», означающий, что исчезнувший ребенок вернулся домой или был обнаружен. Если такой штамп отсутствовал, взгляд Босха обращался к графам «пол» и «возраст». Если то и другое соответствовало данным жертвы, читал резюме, а затем нажимал кнопку фотокопирования, чтобы забрать копию. В микрофишах также содержались записи сообщений о пропавших без вести, направленные в управление из других регионов, где полагали, что пропавшие уехали в Лос-Анджелес. Несмотря на быструю работу, Босху потребовалось больше 3 часов, чтобы просмотреть все сообщения за 10 лет. На панели сбоку аппарата у него лежало свыше 300 фотокопий. И он не знал, стоили эти результаты затраченного времени или нет. Босх протер глаза и стиснул пальцами переносицу. У него разболелась голова от пристального смотрения на экран, чтения истории за историей, о страданиях родителей и страхе детей. Осмотрелся вокруг и обнаружил, что не съел свой бутерброд. Босх вернул служащему стопку микрофишей и решил заняться работой на компьютере в Паркер-центре, не возвращаясь в участок. Отсюда он мог выехать на 10-й скоростное шоссе, быстро домчаться до Виниса и поужинать с Джулией Брейшер. В отделе расследования убийств и разбоев находились 2 дежурных детектива, они смотрели по телевизору футбольный матч. Одной была Кизмин Райдер, бывшая напарница Босха. Другого он не знал. Увидев, что вошел Босх, Райдер поднялась и воскликнула: «Гарри, какими судьбами?» «Работаю над делом». «Можно посидеть за компьютером?» «Ведешь расследование по найденным костям?» Босх кивнул. «Слышал о них в новостях». «Гарри, это Рик Торнтон, мой напарник». Босх обменялся с ним рукопожатием и представился. «Надеюсь, Кизмин заставляет тебя следить за своим внешним видом так же, как меня». Торнтон лишь кивнул и улыбнулся. На лице Райдер отразилось смущение. «Садись за мой стол», — сказала она. «Поработай на моем компьютере». С этими словами подвела его к столу и усадила. «Мы тут бездельничаем. Ничего не происходит. Мне даже футбол не нравится». «Не жалуйся на скучные дни». «Неужели никто не говорил тебе этого?» «Говорил прежний напарник. Больше я не слышал от него ничего разумного. Не сомневаюсь. Могу чем-либо помочь? Я просто навожу справки, дело не хитрое». Босх открыл портфель и вынул синюю папку. Развернул ее на странице, где были записаны фамилии, адреса и даты рождения жителей Уандерланд-авеню, которых опрашивали во время обхода домов. Проверка всех, с кем общались полицейские в ходе расследования, являлась установившейся практикой. «Хочешь кофе?» — спросила Райдер. «Нет, спасибо». Он указал на Торнтона, сидевшего в другой стороне комнаты спиной к ним. «Как работается с этим напарником?» Райдер пожала плечами. «Изредка он позволяет мне заниматься настоящей детективной работой», — тихо промолвила она. «Ну что ж, можешь в любое время вернуться в Голливуд», — с улыбкой прошептал Босх. Он принялся выстукивать команды для входа в компьютер Национального центра информации о преступности. Райдер насмешливо хмыкнула. «Гарри, до сих пор работаешь на клавиатуре двумя пальцами?» «Киз, я иначе не умею. Привык так за почти 30 лет. Думаешь, внезапно научусь работать 10? Я до сих пор не говорю бегло по-испански и не умею танцевать. Ты ведь ушла от нас всего год назад». «А ну вставай, динозавр. Давай этим займусь я. Ты провозишься весь вечер». Босс вскинул руки, показывая, что сдается, и поднялся. Райдер села и принялась за работу. Он тайком улыбнулся за ее спиной. «Совсем как в прежние времена. Не напоминай. Мне вечно достается дерьмовая работа. И перестань улыбаться». Она не поднимала взгляда от клавиатуры. Ее пальцы легко порхали по клавишам. Босх наблюдал с благоговением. «Послушай, я не планировал этого. Не предполагал, что ты будешь здесь». «Да, как Том Сойер не знал, что ему нужно красить забор. Что? Расскажи мне о новенькой». Босх был ошеломлен. «Что? Больше ничего не способен говорить? Ты слышал меня? О новенькой, с которой, видишься? Черт возьми, как ты об этом узнала? Я весьма умелый сборщик сведений и до сих пор имею источники в Голливуде». Босх отступил от ее кабинки и покачал головой. «Она порядочная? Это все, что я хочу знать. Совать нос в твою личную жизнь не собираюсь». Босх вернулся на место. «Да, порядочная. Я почти не знаю ее. Тебе, кажется, известно о ней и обо мне больше, чем мне. Ужинаешь сегодня вместе с ней? Да. Гарри?» Из голоса Райдер напрочь исчезли шутливые нотки. «Что? У тебя здесь очень хорошая зацепка». Босх наклонился и взглянул на экран. Осмыслив прочитанное, произнес: «Пожалуй, сегодня я не поспею к ужину.